Глава 46. Это я, собственно, и собирался сделать на встрече с Экофронтом утром. Просто пока не успел сформулировать проблему так четко. «Ты устал», — сказала моя женщина. «Да, есть малость. Слишком многое произошло и слишком быстро, да?» «Да. И ты права кое в чем еще», — сказал я. «В чем же?» «Я кретин». Звонить лягушке, то есть миссис Моргисон, было поздновато. Я боялся перебудить весь их дом. Я решил, что позвоню ей первым делом с утра. Но ждать 11-часовой встречи я никак не собирался. В эту ночь я оказался плохим компаньоном, вертелся, крутился, вздрагивал, когда на меня нападали вооруженные пугачом клиенты. К половине третьего мы решили, что я поеду домой. Социальным работникам тоже нужен отдых. Но когда я оказался в машине, сон как рукой снял. Я поехал на 23-ю улицу, а вдруг мозговой треск в могильнике все еще работает, и из-под дверей клуба до сих пор пробивается свет. Но домик был темен, без всяких признаков жизни. Там и сям в городе ревели полицейские сирены, но они на меня не действовали. Ничего не оставалось, как ехать домой и ложиться спать. Телефон поднял меня в 9:50. Звонили из полиции. Голос был женский. Я ничего не понял. «Что вы хотите?» — переспросил я. «Взять у вас показания. Я же объяснила». «Повторите, пожалуйста, как вас зовут?» «Я сержант Айвори Приска». «Мы встречались?» «Нет, сэр, не думаю». «А какие показания вы имеете в виду?» «О моей жизненной философии?» «Не надо острить, мистер Сэмпсон. Я всего лишь выполняю свои обязанности». «Тогда объясните, что вы от меня хотите, если это, конечно, входит в ваши обязанности». «Сколько раз вы сталкивались с полицией за последние 12 часов?» «12 часов. Чуть ли не целая жизнь». «Имя Кола Лоуис вам что-нибудь говорит?» «Абсолютно ничего. Но, насколько я знаю, она угрожала вам пистолетом, правда, не настоящим». «А, теперь понятно. До вас, наконец, дошло, мистер Сэмпсон?» «Дошло, сержант Приско. Мы хотим попытаться определить Колу Лоуис на лечение, но для этого нам необходимы от вас детальные показания о происшедшем». «Ясно. Но это всего лишь мелкое хулиганство. Мне нужны детали. Могли бы вы назначить мне встречу на сегодняшнее утро?» Я замялся. «Мистер Сэмпсон, она займет много времени?» «Не думаю». «Тогда как насчет 9 часов, сержант Приска? Моя контора всего в 5 минутах от вас». «Прекрасно. Я приеду», — сказала она. «Встреча в 9 часов. Закончим мы, скажем, в 9:50. Я смогу быть у лягушки на 91-й улице еще до 10. Я набрал ее номер. Никто не ответил. «Ладно, значит, болен не так уж и болен, и его повели в школу. Что ж, перезвоним через несколько минут». Я поставил воду для кофе, умылся и позвонил на 91-ю улицу снова в 8:30. Потом без 29. Я уже одевался, когда раздался звонок в дверь. Было без 15:09. «Сержант Айвори Приско?» Но за дверью никого не оказалось. Зато на пороге лежал конверт. Прежде чем нагнуться за ним, я высунулся и глянул вправо и влево по улице. Ничего особенного я не заметил. Я вошел внутрь, открыл конверт и вытащил листок с наклеенными словами и буквами. «Пропавший сверток найден сегодня ночью. В ваших услугах теперь нет нужды. Не пытайтесь связаться с нами и не вмешивайте в дело полицию, иначе вы подвергнете жизнь своих близких большой опасности». Повторяем. «Большой опасности. Деньги можете оставить себе. Забудьте про нас». Такие вот дела. Уволен. И еще запугивают. Я снова вышел и осмотрел улицу. Ничего. В комнате я перечитал послание. Меня охватила злость. Я сел, снова набрал номер лягушки и не бросал трубку до 30-го звонка, пока не раздался стук в дверь.